Анна Мишина. Замуж не по плану. Или сосед, ты станешь моим мужем? Глава первая. Неприятные сюрпризы. Нина. «И как ты это объяснишь мне?» — спрашивает отец. А я стою и не знаю, что ответить. Обычно за словом в карман не лезу, а тут просто пропал дар речи. Снова чувствую себя подростком, не угодившим отцу. Да вот только мне уже не 15. Перевожу взгляд на Данилова. Жаль, что взглядом нельзя убить. Сейчас мне этот дар не помешал бы. Мужчина не смотрит в мою сторону. Накосячил или специально слил все сразу отцу, а не мне. Я бы была подготовлена и не выслушивала бы сейчас родителя с гулко стучащим сердцем. Знаю же, что инфа от безопасников проходит через него в первую очередь. Что ж мне везет-то так, Куда запропастились мужики-то нормальные? Чего молчишь? Гневная от отца. А что сказать? Пожимаю плечами и стараюсь, чтобы голос мой не звенел от обиды и не пролившихся слез. Он женат, Нина! И у него двое детей. Сама в шоке, честно. Я ведь даже не подозревала. Верила, как дура. Потому что что? Правильно, влюбилась. А когда человек влюблен, он превращается в идиота, слепого и глухого, верящего в единорогов. Ты хочешь разбить семью или что? Продолжает наседать родитель. Ох, если бы я знала. Если бы. Да вот только история не терпит сослагательного наклонения. «Я тебя просила не лезть в мою жизнь и не пробивать ни одного моего мужика!» Злость закипает внутри, обжигая легкие. «Всегда так. Когда меня тыкают носом, как котенка, я в ответ нападаю». «Ты с ним сколько? Год? Два?» «Два, мать его! Два гребаных года! Из-за них я не поняла, что он женат, кобелина!» Но ничего, с ним я еще разберусь. Пап! Откашливаюсь, прочищая горло. Борис Сергеевич! Поправляюсь. А мы могли бы это обсудить без лишних ушей? Смотрю на Данилова. Или хотя бы не в офисе, а дома. Почему мою личную жизнь ты выставляешь на расстрел при посторонних? Унизить меня хочешь? Молодец! Усмехнувшись, хлопаю в ладони. «Спасибо. Только я уж как-нибудь сама разберусь, ладно?» «Вот именно, что у тебя только как-нибудь и получается. Нин, ты аналитик, хороший специалист. Как ты могла тут просчитаться?» «Не нужно сравнивать теплое с мягким. Замуж тебя поскорее выдать надо, и закончится весь этот дурдом!» Продолжает возмущаться. «Ага, взяла и побежала. Уж извините. Если замуж, то выберу сама за кого. Не хочу, как у них с мамой было. Что в итоге? Развод и тапочки по почте». Кажется, я все сказала. Внутри все огнем горит. Ничего лучше я уже не скажу, поэтому разворачиваюсь и тороплюсь покинуть кабинет отца. «Я не закончил!» — прилетает в спину. «Данилов, ну ты и скажи!» — выпаливает зло. Ничего не говорю в ответ. Лишь выхожу и закрываю за собой дверь. Спокойно. А так хочется шандарахнуть со всей дури. Но нет, не могу себе этого позволить. «Нина, Нин!» — доносится голос заместителя отца. А если быть точнее, Виктора Данилова. Того самого, который все это слушал и не смел на меня посмотреть. Иду в свой кабинет, а потом в бухгалтерию. С меня хватит. Давно пытаюсь выбраться из-под тяжелого отцовского крыла. Все под контролем. Все, абсолютно. Достало. Сил моих больше нет. «Нин!» — шаги сзади приближаются. «Ну что я с тобой, как с маленькой?» — хватает меня за локоть, тормозит. «А никто не просит бегать за мной, Вить!» Приходится остановиться и посмотреть в лицо мужчине. В ответ на меня взгляд. Мол, я же предупреждал тебя. А он предупреждал, что Илья — подозрительный персонаж. Только он тогда был мной послан далеко за ягодами. «Я надеюсь, ты не будешь делать глупости?» Внимательно всматривается в мое лицо. Закатываю глаза, поджимаю губы, будто делала их раньше. «Нет, какие там глупости?» «Вить, иди, куда шел!» Выдергиваю свою руку. «Я не все тебе сказал!» Давит взглядом. Вот только дай слабину и пусти мужика в свою постель, как он тут же будет думать, что он имеет на тебя право. Даже если акция была разовой. Ну, почти разовой. 2-3 раза не в счет, да? И? Чем еще ты меня хочешь добить? Ведь добить же? По глазам вижу. Пойдем ко мне. И направился в сторону своего кабинета, уверенный, что я пойду за ним. И я тащусь следом. Не хватало еще сцену устраивать при сотрудниках компании. Высказаться-то как хочется, аж зубы сводит. Витя, открыв передо мной дверь своего кабинета, пропускает первый. Заходит следом и закрывает за собой, погружая нас в тишину. Я стою, не сдвинувшись с места. Он проходит к своему столу и, сев в кресло, достает из ящика папку, кладет ее на стол и поднимает взгляд на меня. «Что?» — не выдерживаю тишины. «А ты посмотри!» — приглашает сесть. Подхожу, нарушая вязкую тишину стуком каблуков. Присаживаюсь на край кресла и беру в руки папку. «Что там?» «Не хочу открывать ее». «А ты посмотри!» — прищуривает взгляд. Сжимаю челюсти до боли. Ненавижу сюрпризы. Они часто бывают ужасными. Как сегодняшняя утренняя выволочка от отца. Чувствую, продолжение следует. Это тот самый случай. Открываю папку и замираю. Власов Илья Геннадьевич. Все его досье. Женат, 2 детей. Родословная чуть ли не до 5-го колена. И то, чем занимается его маленькая фирма. Какие заказы выполняет. Натыкаюсь на знакомые названия фирм, с которыми сотрудничает наша компания. Бегаю взглядом по строчкам, цифрам, столбцам, отчетам и ощущаю липкий холодный пот по спине. Поднимаю взгляд на Виктора. «Поняла? Только объясни мне, как такое могло произойти? Мы закупали у них оборудование втридорога. Почему у них, а не напрямую у продавца?» Молчу. «Как так вышло? Почему я этот момент прошляпила?» «Нин, ты хочешь проверку?» «Он знает об этом?» Спрашиваю. Данилов прекрасно понимает, о ком я. Об отце. «Информация по твоему Власову прошла через меня. Я отсеял то, что можно показать, а что нельзя, в твоих руках сейчас. Может, я слишком к нему придираюсь? К Данилову? Может, я тогда не рассмотрела его хорошо? Нормальный мужик получается? Или это повод обелить тебя в сложившейся ситуации?» Ведь если бы я тогда случайно не узнала, что это отец ему намекнул на отношения со мной. Паша же спит и видит, как выдает меня замуж. Будто я ему мешаю, неокольцованная. Почему раньше мне это не показал? Только сегодня получил, не успел. Тебе этого достаточно будет? Теперь злиться начинает он. Поднимается с кресла и подходит к окну, спрятав руки в карманах брюк. «Если бы это был госзаказ, ты понимаешь, чем нам это грозило бы?» «Понимаю. Грозило бы. И что мне теперь делать?» Силы меня покинули. Воевать больше нет желания. От ощущения, что меня использовали, становится хреново. Внутри уже не пожар, а дыра. Ну и как любить, если любой может оказаться абьюзером? Не физически, так вон, поимели меня в прямом и переносном смысле. «Уволить тебя задним числом не выйдет». Слушай его, мои глаза готовы выпасть из орбит. «Уволить? Я попробую замять все это, но тебе лучше исчезнуть. С глаз долой, как говорится. В длительный отпуск, например». «Ты издеваешься?» Поднимаюсь на ноги. Переводит свой взгляд на меня, пробегается по мне и выдает вердикт. «Нет, лучше уволиться». Звучит жестче. Вот теперь я ничего не понимаю. Да, я хотела сама сгоряча накатать заявление. Но потом, чуть остыв, забрала бы его, переписав на отпуск. А тут? Ты мне мстишь? Догадка прилетает сама собой. Ведь отшил я его со скандалом. Я твою задницу хочу подстраховать. Уволишься, через 2 года вернешься. Качаю головой, усмехаясь. Отступаю к двери. Глупая, ради тебя же! Делает шаг в мою сторону. «Все ваши ради тебя?» А в воздухе пальцами рисую кавычки. «Оборачиваются против». Мотаю головой. «Спасибо, наелась». И, крутанувшись на каблуках, выскакиваю из его кабинета. Тороплюсь к себе, пересекая коридоры, и, нырнув в помещение, тут же закрываю за собой дверь. Пинаю от злости стул и тут же морщусь от боли в ноге. С обидой смотрю на поцарапанный носок брендовых туфель. пакость какая!» Шмыгнув носом, сажусь на диванчик, обвожу взглядом свой кабинет. Я после института отсюда не вылезала. Пахала, как вол. Ради чего? В ответ мой телефон разрывается вибрацией в кармане брюк. Достаю его и, увидев имя, хочу разбить гаджет об стену. Но вовремя беру себя в руки и, собрав все силы, отвечаю. «Да?» «Нинуль, сегодня в силе?» Слащаво звучит мужской голос. «Да». «У тебя все хорошо?» «Угу, до вечера». И сбрасываю, чтобы не выдать ему все то, о чем узнала пару минут назад. Откладываю телефон в сторону и пытаюсь понять, что делать дальше. Перспективы отнюдь не радужные. А делать нечего. По крайней мере, сейчас. Свалить, закрыться у себя и выдохнуть. А лучше выпить винца да подумать, что можно было бы сделать или как исправить сложившуюся ситуацию. Поднимаюсь с диванчика, со своего рабочего стола беру сумочку, ключи от машины, с вешалки снимаю пальто и выхожу. «Нина Борисовна, а вы еще вернетесь?» спрашивает Верочка, сотрудница моего отдела. «Нет», отвечаю коротко и иду вперед к лифтам. Спустившись вниз, выхожу из здания. Зажав сумочку коленями, накидываю пальто, поправляю волосы, оглядываюсь. Поднимаю вверх голову, будто последний раз смотрю на высотное здание. Перехватываю сумочку удобнее и сбегаю по ступенькам крыльца, тороплюсь к машине. Снимаю сигналку, и моя девочка мигает аварийками. Кидаю сумку на соседнее сиденье, сама приземляю за руль и, нажав на кнопку, завожу машину. Цепляюсь пальцами за руль и, вздохнув, упираюсь лбом в него. Все наладится. Обязательно. Немного даю себе остыть, а после выезжаю с парковки, направляясь домой. На первом же светофоре набираю номер Марика. «Нинель!» — звучит мужской голос. «Марик, мне нужна помощь!» Вздыхаю я, и как только замечаю, что цвет светофора меняется на зеленый, вдавливаю педаль газа в пол. «Срочно?» — удивляет его вопрос. «Блин, когда я говорю, что мне нужна помощь, это уже должно транслироваться в красной бегущей полосе СОС. Понимаешь?» «Что случилось?» И я выпаливаю ему все от и до. «Нин, почему ты такая проблемная?» Усмехается. «Замуж тебе надо было за меня выходить, и тогда не было бы таких проблем с мужиками». «Вот только не дави на мозоль. Я давно поняла, что это ты меня проклял». Смеюсь. Марик всегда подкалывал, что его бабка была с определенными способностями. «Так, если по существу, то к тебе смогу подкатить, ну, максимум часа через 3». Вздыхает. «Издеваешься?» «Угу. Заметно, да? Я к тебе на подстраховку отправлю Ирму. Сам же, как освобожусь, приеду». И сбрасывает звонок. Ирма его помощница. По совместительству и девушка, и мама, и сестра. Муж очень у них необычные отношения. Но нет, я к подобному пока не готова. Делать нечего. Пусть будет Ирма. Дом встречает тишиной. Скидываю туфлю, пальто на вешалку и плетусь в ванную, попутно раздеваясь. Хочется смыть весь дурдом сегодняшнего дня. Долго мокну под душем. Лучше бы, конечно, набрать ванну и расслабиться, но должна приехать Ирма. Поэтому небольшое домашнее спа оставлю на вечер. Через 20 минут открываю дверь приехавшей подруги друга. Масло масляное. «Уже пьешь?» Усмехается, подметив то, как я ее встречаю. «Что отмечаем?» Завернутая в банный халат с бокалом красного в руке. Без сигареты. Ею я только выкурила. Ирма — невысокая девушка с карой темных волос, с выразительными темно-карими глазами и смуглой кожей. Красивая, необычная внешность. Марик же, наоборот, светлый. Они как и не Ян. Прикольно подобрались ребята. «Еще не поняла, если честно». Отвечаю на ее вопросы и возвращаюсь в комнату, забираюсь на барный стул. «Будешь?» Предлагаю. «Валяй!» Улыбается и падает в кресло мешок. «Мар мне вкратце рассказал твою историю». «И?» Пытливо пялюсь на девушку. Пожимает плечами. «Что там твой Власов?» «Не мой он, оказывается. А я дура слепая, не поняла за это время». «Да, дело...» Тянет. «Сегодня приедет к ночи». Делюсь. «Пошлю его. Я думаю, он не сильно расстроится». «А может, его жене рассказать? Пусть знает, что из себя представляет ее муженек». «Ха, Ты знаешь, а я не удивлюсь, если она в курсе. Усмехаюсь. Да это тогда полный пи... Задумывается, нахмурив брови. Думаешь, такое бывает? Почему бы и нет? Бред. Бред. Я тоже думала, пока не поняла, как он меня прокатил. 2 года, мать его! Осушаю бокал залпом и отставляю в сторону. Я ведь думала, что скоро сделает мне предложение и все такое. Все к этому шло, мне казалось. Казалось, видимо, кривит девушка губы. Остаток дня проходит за болтовней. После к нам присоединяется Марик. Он с бутылкой вина и коробкой конфет. Я так понимаю, пьем за упокой Власова? Дала команду бывшему, чтобы его наказали. Сходу заявляет Мар. Данилов, это было давно и неправда. Так что не бывший он никакой. И наказывать никого не надо. Сама дура. Что решили, девоньки? Приземляется за барную стойку, откупорив бутылку. Пожимаю плечами. Я должна уволиться. Завтра пойду писать по-собственному и... И свалять бы тебе куда-нибудь из города, добавляет друг. Ну, спасибо. Фыркую, сложив руки на груди. А что? Хорошая идея. Ты тут что делать будешь? В отпуске давно была? Сама вселенная тебе подкидывает возможность. Грех не воспользоваться. Может, отдохнуть куда-нибудь в Тай? Сейчас очень модно на Пхукет. Задумываюсь. Океан, экзотика — это, конечно, хорошо. Но мне бы что-нибудь приземленнее. Нет, отметаю. Отец не одобрит и может все это дело завернуть. Не успею я взойти на трап самолета. Да блин, что за средневековье? Фыркает Марик. Он в курсе политики моего отца. Женить немедля. В глушь тебе надо, выдает Ирма. Так давай без хоррора, ок? Я хочу тишины и комфорта, и навряд ли это будет в глухой деревне у черта на куличках. Между прочим, выходить из зоны комфорта очень даже полезно. Стрессануть тебе нужно вот что, подмечает Марик. Обнулишься и притянет к тебе нормального мужика. Закатываю глаза. Ха, новая терапия? Шоковая, да? Нервно посмеиваюсь. Слушай, у меня подруга риэлтор. Я ей закину удочку. Пусть по-знакомому знает. Может, будет что-то достойное. Даю добро. Чем черт не шутит? Все же, если не к психологу идти разруливать свои проблемы с отцом и мужиками, то может подействовать терапия на чистом воздухе, наедине с природой. Спустя еще час ребята уезжают, оставляя меня в гордом одиночестве, но слегка навеселе. Скучать долго нет времени, через полчаса должен приехать Власов. Нужно Илюше устроить достойный прием. Надеваю новый комплект дорогого белья. Илья любит такое, а я недавно успела прикупить. Да и не выкидывать же его, не надев, верно? Так пусть последний раз посмотрит. Ажурные трусики, почти прозрачный бюстик, чулки, пеньюар. Волосы распускаю и делаю легкий нюдовый макияж. Ну вот, даже глаза блестят. Ну, за это спасибо винишку. Поглядываю на часы. Власов обычно пунктуален и приходит минута в минуту. Эта его черта немного подвешивала. Словно он стоит пару минут у двери и смотрит на часы, чтобы дождаться нужного времени, прежде чем нажать на кнопку звонка. И в этот раз все так же. Звонок в домофон ровно в установленное время. Аж глаз дернулся. Нажала на кнопку, разблокировав дверь. Входную открыла и пошла в комнату. Улеглась на постель. Через пару минут слышу, как входит в квартиру. «Нин!» — голос Ильи. «Я пришел!» Слышу, как стягивает ботинки. Снимает куртку. Шаги, и вот он. Нарисовывается в дверном проеме единственной комнаты. Увидев меня, улыбается. Как всегда, с букетом красных роз, который я вмиг разлюбила. «Привет!» Проходит, кладет цветы на постель. «Привет!» Смотрю на него и до сих пор не могу поверить, что он женат. А я ведь мысленно его уже женила на себе и придумала имена детям, которые обязательно были бы лет так через 5-7. А у него, оказывается, уже есть. Он ведь первый, за кого я мысленно вышла замуж. И, кажется, последний. Соскучился? Интересно, врет или правду говорит? Смотрю на него, разглядываю и думаю. Что я в нем нашла? Ну, такой. Ничего особенного. Фигура вон местами поплыла. Не то что у Данилова. И вообще, будто смотрю на него с другой стороны. Или через стекла совсем не розовых очков. Ты так смотришь, будто мысленно препарируешь. Я бы и не мысленно, если честно, сделала это. Маню его острым наманикюренным ноготком. А расплывается в улыбке. Снимает пуловер с себя и тут же склоняется. Начинает целовать мои ноги, невесомо касаясь губами. Чертов извращенец. На этот раз я не таю, как пломбир. Я вся будто на иголках, как эти проклятые розы. Выжидаю момент. Власов раздвигает полы пеньюара, оголяя мои ноги. Да, чулки он любит. Ведет пальцами по капронкам, доходя до оголенной кожи бедер. Перехватываю его руки у трусиков и, развернувшись так, чтобы он забрался на меня сверху, жду его действий. Как только он приближается, выставляю колено и... мысленно представляю треск яиц. А он сгибается, и я его перекатываю на бок, а затем на спину и усаживаю сверху. «Мать твою!» — шипит. «Это что за прием?» Тяну, провожу ноготком по шее. «Понравилось?» «Сдурела, что ли?» — кривит свою мордочку. «Угу», — киваю, надув губки. «С тебя пример беру». «Какой, мать его, пример?» «Вы с женой извращенца? Или она не знает о твоих похождениях?» Тут же замирает подо мной. «Откуда ты?» «Ну, ты же прекрасно знаешь, кто я такая, верно? Иначе бы ты не полез ко мне под юбку. Ты, сыграв на моих эмоциях, влез в мою работу. Я по своей сопливой дурости помогла тебе с заказами. В итоге что? В итоге все не очень хорошо получается, Илюша». Склоняюсь над ним. Молчит, смотрит на меня. «Почему не сказал, что женат, м? Вы с женой так тебя подкладываете под состоятельных девочек, да? Это семейный бизнес у вас такой?» Снова молчит. «Шлюха ты, Илюха!» Я, царапнув его шею, даю пощечину. «Да такую звонкую, что уши заложила!» «Тварь!» Скидывает меня с себя и вскакивает с кровати. Хватает с пола свитер, натягивает задом наперед, матерится, переодевает в торопях. А я лежу и улыбаюсь. Наблюдаю, как он мельтешит, и стараюсь игнорировать горящую боль в ладони. «Может, и тварь, а может, и нет», — говорю, когда дверь входная хлопает. Откидываюсь на подушке и пялюсь в потолок. Ну, вот и все. Минус 2 года из жизни, потраченные впустую и не на того. Минус работа. Я в минусе. Сегодня даже секса лишилась. А секс я люблю. Печалька. Перекатываюсь на живот и натыкаюсь на грёбаный веник красных роз. Сгребая его в охапку и, слетев с кровати, несусь к балкону. Распахиваю дверь, склоняюсь над перилами. Как раз вовремя. Власов выходит из подъезда. «Лови, мудак! Жене подаришь!» И скидываю цветы вниз. Они падают аккуратно перед ним. Повезло, ветра нет. «Идиотка!» — кричит он. Но потрепанные в усмерть цветы поднимает и пихает букет в урну. Наблюдаю, как садится в свою машину и уезжает со двора. Все. Жирнющая ТЧК.